Матерь Агни-йоги. Чувства и эмоции рождают прилив психической энергии, когда сознание сосредоточивается на них с целью усилить. Прилив преданности, устремления или любви как бы собирает в фокус эссенцию чувства, порождая огни. Поливки сада можно уподобить такое действие. Сад поливается каждодневно, за исключением времени дождей, благодатного ливня. Говорится к применению.